Глава 27. Сейдл опоздала на летучку утром в понедельник на 10 минут и, въезжая в комнату в инвалидном кресле, выглядела без 5 минут покойницей. Извинившись, она сказала, что с ней все в порядке. Лэйси неоднократно предлагала ей взять отгул на несколько дней и отдохнуть, но она боялась отдыха, работа и была для нее жизнью. «Наконец-то мы получили все данные от авиакомпаний», — начал Даррен. «Повторная угроза предъявить ордер сломила Дельту. Теперь все отчитались. Дельта, Southwest, American, Silver Air. Мы проверили все рейсы из Пенсаколы, Мобила, Таллахасси и даже из Джексонвилла в Майами и Форт Лодердейл. Результат. За месяц перед убийством Перри Кронка никакой Росбенник на юг не летал». «Это если полагать, что он летал под своим именем», — уточнила Лэйси. «А как иначе? Мы же не знаем его запасных имен». Она молча отпила кофе. Даррен продолжил. «От Пенсаколы до Маратона 11 часов на машине. Излишне напоминать, что отследить его передвижение на авто мы не можем». «Как насчет записи о плате за мили?» «Штат хранит их только полгода, а потом сжигает. К тому же пункты оплаты легко объехать». «Отели?» Сейдл захрипела, это наполнялись кислородом ее легкие, и сказала. «Та же иголка в стоге сена. Знаете, сколько на юге Флориды отелей? Тысячи. Мы проверили сотню средней ценовой категории и ничего не нашли. В одном Маратоне и рядом таких 11, там тоже ничего». «Все это напрасная трата времени», — махнул рукой Даррен. «Это называется расследование», — напомнила Лэйси. «Бывало, самые мерзкие преступления раскрывались благодаря тоненьким ниточкам, поначалу казавшимся пустяковыми». «Да что ты знаешь о раскрытии мерзких преступлений?» «Немного, но я читаю книжки про серийных убийц. Очень занимательно». Сейдл задышала, превозмогая боль, и, напитавшись кислородом, спросила. «По нашей версии, чтобы убить Верно, он мотался в Белокси и обратно». «Верно и Данвуди. Да, таково наше предположение. Сколько на это потребуется? Пара часов?» «Вроде того», — подтвердил Даррен. «Это и настораживает. Если взять все 8 убийств... Ну, знаю, мы рассматриваем не все 8, а только 3. То они совершены относительно недалеко от Пенсаколы. Дэнни Кливленд в Литл-Роке в 8 часах езды, Тед Ливуд под Четанугой в 6 часах, Брайан Бёрк в Гефни, Южная Каролина, в 8 часах, Эшли Барассо в Колумбусе, Джорджия, в 4 часах, Перри Кронк в Маратоне и Эйлин Никлбери под Уилмингтоном, оба в 12 часах. Не надо лететь, арендовать машину, платить за номер в отеле. Можно доехать». «Это только те случаи, о которых мы знаем», — сказала Лэйси. «Уверена, есть еще. И каждый раз в другом штате». «Он знает о ремесле убийцы больше, чем мы», — подытожила Сейдл. «Я догадываюсь, почему. У него больше опыта», — усмехнулся Даррен. «И он хитрее нас». «Все так. Зато у нас есть Бетти, отследившая его», — напомнила Лэйси. «Представляете, если она права, значит, она установила личность убийцы. Целая армия детективов из убойных отделов не сумела, а она смогла». «Это вообще не входит в наши задачи», — прохрипела Сейдл. «Нет, но это мы знаем с самого начала. Будем рыть дальше». «Полицию-то когда обратимся?» — не вытерпел Даррен. «Скоро». Ровно в 8 утра, как и было договорено, двое детективов из полиции штата позвонили в дверной звонок. Оба были в темных костюмах, одинаковых солнцезащитных очках и приехали на темной машине. Любой за 100 ярдов опознал бы в них полицейских. Их вызвали домой к судье окружного суда, что само по себе было необычно. Им доводилось иметь дело с судьями, но только в залах суда, а не в неформальной обстановке. Судья Бенник оказался весьма улыбчив, он пригласил гостей в свою просторную кухню и угостил кофе. На столе лежал конверт обычного размера с домашним адресом судьи. Указывая на него, он объяснил. «Доставили в субботу, опустили в ящик за дверью. Это уже третий раз за неделю. Каждый раз это отпечатанное на машинке письмо. У автора определенно проблемы с психикой. Письма я пока оставлю у себя. Угрозы в третьем письме наиболее откровенные. После ознакомления с первыми двумя я стал гораздо осторожнее с третьим. Прежде чем взять его в руки и открыть, надел перчатки и постарался как можно меньше прикасаться к самому письму. Уверен, почтальон во всех трех случаях трогал конверты». «Вероятно», — согласился лейтенант Охлер. «Кто знает, что вы выясните, но уж наверняка найдете отпечатки почтальона, а не мои. Если повезет, то еще что-нибудь, указывающее на психоотправителя». «Конечно, судья». Лейтенант Добс достал пластиковый пакет и аккуратно положил в него конверт. «Мы без промедления этим займемся. Не возражайте, если мы спросим, насколько это срочно?» «Насколько серьезна угроза?» — уточнил вопрос Охлер. «Я не буду брать с собой оружие, уходя из дома. Но неплохо было бы, конечно, узнать, кто за этим стоит». «У вас есть кто-нибудь на примете?» — поинтересовался Добс. «Как будто никого. Каждому судье пишут письма какие-нибудь психи, но я не подозреваю никого конкретно». «Хорошо, сегодня же мы передадим конверт в криминалистическую лабораторию, и уже завтра получим ответ об отпечатках. Если они будут, то мы попробуем определить, кому они принадлежат». «Благодарю, джентльмены». Уже в машине Охлер спросил коллегу. «Как думаешь, почему он не показал нам все три письма?» «Вот и я удивился. Почему?» — отозвался Добс. «Явно не хочешь, чтобы их кто-то увидел». «А другие два конверта?» «Их он трогал, так что на них есть его отпечатки». «Образцы его отпечатков у нас есть?» «Обязательно. У каждого адвоката снимают отпечатки, прежде чем выдать ему лицензию». Машина детективов выехала за ворота жилого комплекса. На шоссе Охлер спросил. «Каковы, по-твоему, шансы найти на конверте еще чьи-то отпечатки?» «По-моему, шансов ноль. Сумасшедшим, отправляющим анонимные письма, хватает ума пользоваться перчатками и предпринимать прочие меры предосторожности. Это тебе не ракетостроение какое-нибудь». «У меня появилась догадка», — сообщил Охлер. «Обожаю твои догадки. Ну-ка, ну-ка». «Он знает, от кого письма». «С чего ты взял?» «Ничего, просто интуиция. Для нее не нужны основания. Особенно в твоем случае». Спустя час судья Бенник припарковался на отведенном ему месте перед зданием суда округа Чавес и вошел через служебный вход. Он перебросился словечком с близнецами-уборщиками Расти и Родни в неизменных одинаковых комбинезонах и поднялся по задней лестнице на третий этаж, где царствовал вот уже 10 лет. Поздоровавшись со своими сотрудниками, он вызвал к себе Диану Занг, свою давнюю секретаршу и единственного человека, которому он по-настоящему доверял. Закрыл дверь, попросил ее сесть и сообщил похоронным тоном. «У меня ужасные новости, Диана. Мне диагностировали рак прямой кишки. 4-я стадия. Перспективы нехорошие». Она была ошеломлена и не нашла, что ответить, только ахнула и сразу стала вытирать глаза. «Еще можно побороться, и вообще бывают чудеса». «Когда вы узнали?» — выдавила она, глядя на него сквозь слезы, уже не в первый раз отмечая, как он утомлен и изможден. «С месяц назад. 2 последние недели я консультировался с врачами по всей стране и в итоге решился на альтернативное лечение в клинике Нью-Мексико. Это все, что я сейчас могу вам сообщить. Я уведомил главного судью Хаберштама, что с сегодняшнего дня беру двухмесячный отпуск. На этот период он передаст мои дела другим судьям. Вы вместе с остальными сохраните полную зарплату и немного передохнете. Он выдавил улыбку, но Диана была слишком потрясена, чтобы улыбнуться в ответ. Следующие 2 месяца здесь будет тишь да гладь. Я буду постоянно о вас справляться. Диана пребывала в растерянности. У Бенника не было ни жены, ни детей. Некому было за ним ухаживать, радовать подарками, подбадривать. «Где вы будете? Здесь или там?» — выдавила она. «То здесь, то там. Повторяю, я останусь на связи, можете звонить мне в любое время. Иногда смогу к вам заглядывать. Если и умру, то не в ближайшие 2-3 месяца». «Но прекратите!» «Ладно, ладно. Смерть еще не на пороге, но предстоящие месяцы будут посвящены борьбе. Свяжитесь со всеми моими адвокатами и предупредите, что их дела передадут другим судьям. Спросят, почему, отвечайте по причине болезни. Через несколько минут я уйду, тогда и сообщите остальным. Мне бы не хотелось ни с кем сталкиваться». «Не могу поверить». «Я тоже. Жизнь несправедлива, не правда ли?» Он оставил секретаршу в слезах и ушел, больше ничего не сказав. Следующей его остановкой стал автосалон в Пенсаколе. Там он поменял машину на новый «Шевролет Тахо». Пришлось оформить кучу бумаг, выписать чек на разницу в цене с одного из множества своих счетов и ждать, пока на новый внедорожник прикрутят его прежние номера. Серебристый цвет был ему не по вкусу, но ничего не поделать. Ему требовался оттенок, легко теряющийся в транспортном потоке. Разместившись в мягком кожаном кресле, Бенник с наслаждением вдохнул терпкий аромат новой машины. Освоил навигатор, просмотрел приложение, подключил телефон и укатил в западном направлении, в сторону федеральной трассы номер 10. На телефон пришло сообщение от другого судьи. На большом мониторе автомобиля появился текст. «Судья Бенник с грустью узнал новость. Если понадоблюсь, всегда обращайтесь. Держитесь. Т.А.» Еще сообщение. Весть быстро разнеслась по юридическим кругам округа, и к полудню не осталось адвоката, секретаря, клерка, собрата судьи, кто не знал бы, что он заболел и взял отпуск. Бенник не выносил тех, кто спекулировал на своем недомогании. Ему не нравилось врать про болезнь, чтобы замести следы. Через 2 года ему предстояло снова баллотироваться в судьи, но сейчас ему было не до политических амбиций. Рак мог послужить для его возможного соперника поводом, чтобы начать строить планы, но об этом он мог поразмыслить позже. Сейчас главное — скрыться из виду и заняться неотложными делами, избавиться от назойливого преследователя и запороть расследование комиссии по проверке действий судей. При мысли о том, что эта мелкая контора замахнулась на преступления, раскрыть которые не сумели много лет назад ветераны полиции, он не удержался от усмешки. Мисс Штольц и ее беззубая шушера с их смехотворным бюджетом и хилыми законными основаниями — да что они могут? Исходя из числа убитых им людей, у него было под 70 жертв, если считать кровное родство и свойства. Он рассмотрел всех до одного и исключил всех, кроме 5, причем 4 из них посчитал маловероятными кандидатами. Он уже был уверен, что нашел своего мучителя, женщину со множеством секретов, чрезвычайно скрытную, возомнившую себя слишком умной даже для хакеров. До Мобила было недалеко, но он редко там бывал и плохо знал город. Он часто пересекал его, однако не мог припомнить, когда и зачем там останавливался в последний раз. Новый навигатор работал превосходно, и он быстро нашел улицу, где жила Джерри. Изучить район можно было позже. До ее квартиры был какой-то час езды от его дома в Калмане. Он нашел ее. Она оказалась совсем рядом с ним, буквально под носом.